памятник Дмитрию Донскому у подножия Красного холма в Москве возле Яузских ворот. Сегодня на московском Куликовом поле и рядом с ним расположены Солянка, Яузские ворота, библиотека иностранной литературы, высотное здание на Кропоткинской набережной реки Москвы. Как мы уже говорили, ставка Мамая находилась на Красном холме, где сегодня расположена станция метро Таганская. Отсюда Краснохолмская набережная. Таким образом, войска Дмитрия Донского должны были, переправившись через Яузу, направиться на Красный холм вверх. Другими словами, путь войска Дмитрия Донского должен был проходить там, где сегодня расположены библиотека иностранной литературы и высотное здание на Кропоткинской между ними. Любопытно, что именно в этом месте в 1992 году, в годовщину Куликовской битвы 25 сентября, Дмитрию Донскому был установлен памятник в виде креста на гранитном основании. Скульптор Клыков. На граните написано: «На сём месте будет воздвигнут памятник святому благоверному князю Дмитрию Донскому, защитнику земли русской, в лето 1992 сентября 25-го». Видимо, до сих пор сохранились какие-то предания, связывающие это место с Куликовской битвой и с именем Дмитрия Донского. Напомним, что битва произошла, согласно летописям, именно 25 сентября 1380 года. Интересно, что ориентирован этот крест прямо на Куликово поле, то есть немного наискосок по отношению к течению реки Яуза в этом месте. Другими словами, он не только стоит в нужном месте, но и смотрит в правильном направлении. Битва XVI века с Казыгиреем, Донской монастырь и икона Донской Божьей Матери. Краткая история и описание Донского монастыря даны в издании 40-40, где он описывается под названием «Донской первого класса ставропигиальный необщежительный мужской монастырь за Калужскими воротами». На рисунке 3.14 представлен современный вид северной стороны Донского монастыря. Нынешняя версия говорит об основании Донского монастыря следующее. Цитаты. «Основан в 1591 году. Призван был служить оборонительным укреплением Калужских ворот города. Основан царем Федором Ивановичем в 1591-1592 годах. Основан в 1593 году в память чудесного избавления Москвы от нашествия в 1591 году крымского хана Казыгирея на месте, где в обозе или главном стане русских, ожидавших врага, стояла походная церковь преподобного Сергия, в которой после обнесения городских стен и стана была поставлена икона Донской Божьей Матери. После сражения, длившегося весь день 4 июля, хан, изведав отпор русских, по словам разрядной книги, утром 5-го бежал, оставив в добычу весь свой обоз. Монастырь в 17 веке называли монастырем Пресвятой Богородицы Донской, что в обозе. В монастыре находится икона Донской Божьей Матери, сопутствовавшая Дмитрию Донскому в его походе на Мамая. К ней русские цари в 17 веке возносили молитвы о даровании победы над врагами. 19 августа совершается крестный ход из Кремля в обитель. Конец цитаты. Неясно, когда и кем была поставлена прежняя церковь. Самим Сергием Радонежским? Может быть, это была церковь, построенная с его благословения в честь победы Дмитрия Донского в Куликовской битве 1380 года на месте стана русских войск на территории будущей Москвы могли поставить церковь в память о победе. Напомним, что согласно реконструкции, в рамках новой хронологии именно в московские котлы, на котлы, шли из московского села Коломенского войска Дмитрия Донского. Неясно также, когда и кем была перенесена икона Донской Божьей Матери в церковь Донского монастыря. Ведь икона связана с Дмитрием Донским. Возможно, она и ранее 17 века находилась в старой церкви на этом месте. Далее. С чем связана дата 19 августа, день крестного хода из Донского монастыря в Московский Кремль? Уж никак не с Козыгиреем, которого разгромили 4 июля, то есть полутора месяцами ранее 19 августа. Скорее всего, выбор 19 августа связан с памятью о Дмитрии Донском и его походе на Мамая. Напомним, что Куликовская битва состоялась 8 сентября 1380 года, а ее дубликат, именуемый сегодня историками Московской битвой с татарами, датируют 26 августа 1382 года. Календарные даты 26 августа и 8 сентября куда ближе ко дню крестного хода 19 августа, чем 4 июля. В настоящее время в Малом соборе монастыря в иконостасе поставлена копия Донской Богоматери. Но нет ответа на вопрос, когда и кем была написана эта копия. Церковь Донской иконы Божьей Матери является самой старой, первой и главной по своему историческому значению в Донском монастыре. Это старый соборный храм посреди южной части монастырской территории. Но о его основании известно немного. Цитаты. Построен в 1591-1593 годах. Первое каменное здание монастыря неоднократно перестраивался. Главный престол был в честь похвалы Богородицы, но постепенно вошло в обычай звать эту церковь не по престолу, а по чтимой иконе, так что и день 19 августа стал называться праздником Донской Богоматери. Рукопись Александровского. Есть предположение, что строителем старого собора был Федор Конь. По свидетельству дьяка Тимофеева, автора «Временника», на стенах собора было подобие образа Бориса Годунова, но никаких следов этой росписи не обнаружено. Сам храм является типичным памятником времени Годунова. А вот что сказано в альбоме монографии «Донской монастырь» об истории основания монастыря. Цитата. В конце июня 1591 года крымский хан Козыгирей двинул свои войска к Москве. 4 июля 1591 года Козыгирей, стоявший лагерем в селе Коломенском, выслал для разведки боем передовые части. Они попытались пробиться к Калужским воротам земляного города на месте нынешней Октябрьской площади, с тем, чтобы, переправившись через Крымский брод, вдоль по берегу реки Москвы прорваться к Кремлю. На этом пути их встретили огнем русские артиллеристы. Целый день продолжался бой на холме у Гуляй-города. Передвижная крепость из деревянных щитов, перемещавшихся на телегах-обозах. Автор. Крымские татары отступили, готовясь повторить нападение. Чтобы быть ближе к Москве, хан разделил свои отряды на две части – и с одной из них, оставив другую под Коломенском, передвинулся на высоты Воробьевых гор. Весь город лежал перед Козыгиреем, как на ладони. Это обстоятельство учел Борис Годунов, когда задумывал замечательную военную хитрость. В ночь с 4 июля на 5 июля 1591 года Москва осветилась кострами. Они вспыхнули на башнях Кремля, Белого города и в монастырях. Москвичи-ополченцы стреляли, били в барабаны и литавры. Цитата. «Той ночи пошли из обозу со всеми людьми и снарядом на крымского царя Казыгерея, на его станы, где он стоит, и на походе близко крымского царя полков учали из наряду стрелять». Конец цитаты. А в то же время около татарского стана появился богато одетый безоружный всадник. Татары захватили его и привели к хану. «Что есть такое на Москве великий шум?» – спросили его, угрожая пыткой. А тот ответил, что приидоша к Москве многое сила новгородская и иных государств московских. Прийти сие нощи на тебе. Пленника жестоко пытали, но он оставался непоколебим и твердил все одно, не изменяя ни слова. Измученные ночной схваткой и убежденные стойкостью пленника, татары поверили ему и бежали в ту же ночь так поспешно, что между Москвою и городом Серпуховым повалили много мелкого леса и передавили несчетное множество своих лошадей и людей. Конец цитаты. На следующее утро татар под городом уже не было. Войско Казыгерея было перехвачено на переправе через Аку и разгромлено. Поход Казыгерея оказался последним походом крымских татар на русскую землю, во время которого им удалось дойти до Москвы. Разгром Казыгерея сравнивали с победой на Куликовом поле. Это выразилось в частности в том, что Борис Годунов получил в награду золотой сосуд, захваченный русскими на Куликовом поле, названный Мамай. Старинное изображение разгрома войск Казыгерея под Москвой в июле 1591 года сохранилось на плане Москвы из книги Исаака Массы, якобы 1618 года. Мы воспроизводим эту карту на рисунках 3.15-3.19. Вернемся к собору Донского монастыря. Цитата. Документы, точно датирующие строительство собора, нам неизвестны. Забелин, опираясь на летописное свидетельство, приводит убедительный расчет, из которого следует, что малый, старый автор, собор мог быть завершен к 1593 году. Можно предполагать, что строительство храма было начато уже в 1591 году, поскольку поставленная в память о разгроме Казыгерея Спасская надвратная церковь Симонова монастыря ныне не существует, датируется 1591-1593 годами. Кроме того, Иван Тимофеев, непосредственный участник обороны Москвы в 1591 году, именно к этому году, судя по строю его повествования, относит и основание монастыря, и построение в нем храма. Современный вид старого малого собора Донского монастыря показан на рисунке 3.20. Цитата. Дьяк Иван Тимофеев в своем временнике писал: «Но честолюбивый Борис под видом веры ради явленного тогда Богом истинного чуда на обозном месте, где стояло православное ополчение всего войска, построил новый каменный храм во имя Пресвятой Богородицы по названию Донской и устроил при нем монастырь по виду ради богоугодного дела, а по правде из-за своего безмерного тщеславия, чтобы прославить победой свое имя в будущих поколениях. Как и в других подобных поступках, он понят был так и в этих, потому что на стенах храма красками, как в летописи, что приличествовало лишь святым, изобразил подобие своего образа». Конец цитаты. Итак, храм-памятник победе над татарами с портретом полководца, то есть Бориса Годунова, автор, внутри на стене, таково первоначальное назначение Малого собора. Конец цитаты. Спрашивается, что осталось сегодня в Донском монастыре от эпохи XVI века? Оказывается, ничего. По приказу Романовых в XVII веке старый малый собор монастыря капитально перестроили. Сообщается следующее. Исследования, произведенные в соборе в связи с реставрационными работами 1930-х годов, 1946-1950 годов, не открыли следов фресок конца XVI века. Возможно, живопись, редкая по своему светскому содержанию, погибла при капитальной перестройке собора, произведенной в 70-х годах XVII века. Конец цитаты. Современные комментаторы не могут не отметить откровенно тенденциозную позицию Романовых при подобных капитальных перестройках. Пишут так. Фрески могли быть уничтожены и раньше, если учесть то многовековое, сугубо одностороннее отношение к личности Бориса Годунова, установившееся с момента воцарения дома Романовых. Эта односторонность надолго укоренилась как официальная историческая версия. Фрески могли исчезнуть в первом десятилетии XVII века, не оставив следа ни на стенах церкви, ни в документах. Дьяк Иван Тимофеев, по всей вероятности, высказался вполне точно. Старый собор Донского монастыря строил сам Борис Годунов. Конец цитаты. Погром фресок в старом соборе Донского монастыря – лишь один из случаев в длинной цепи варварского уничтожения исторической памяти о старой русской царской династии, предпринятого Романовыми после их захвата русско-ордынского престола. Большой собор Донского монастыря возвели в 1686-1698 годах, рисунок 3.21, то есть в самом конце XVII века, уже при Романовых. Надо полагать, собор расписали уже в полном соответствии с прогрессивной точкой зрения на русскую историю. Искать в Большом соборе каких-либо следов старой русской жизни ранее XVII века, по-видимому, бесполезно. В течение последних столетий Большой собор многократно ремонтировался и подновлялся. Так что XVII век, как общая граница достоверности в нынешней версии всемирной истории, всплывает и в истории Донского монастыря. В заключении сформулируем следующие соображения. Первое. По-видимому, церковь преподобного Сергия построили в московском селе Котлы раньше XVI века, а именно в честь похода 1380 года Дмитрия Донского на Мамая, в том самом месте, где Дмитрий Донской делал остановку перед смотром войск. Вероятно, именно на этом месте его стана и была затем возведена Московская церковь Донской Богоматери, а потом и Донской монастырь. Второе. Что касается иконы Донской Богоматери, рисунок 3.22, то, возможно, она находилась в войске Дмитрия Донского во время Куликовской битвы. Потом икону поместили в церкви преподобного Сергия, что и дало названию монастырю – Донской. Третье. Известно, что при Дмитрии Донском в Москве встречали Владимирскую икону Богоматери, рисунок 3.23. Отметим, что образы Владимирской и Донской Богородицы похожи друг на друга. Четвертое. Выбор места для основания Донского монастыря в XVI веке, первоначально церкви Донской Богоматери, по-видимому, связан с уже находившейся тут ранее церковью, поставленной в память Куликовской битвы на месте стана войск Донского в московском селе Котлы. Напомним, что войска Дмитрия Донского шли дорогой на Котлы. Возможно, к XVI веку церковь была уже очень старой. Со времен Куликовской битвы минуло 200 лет. Однако, как мы видим, места, связанные с Куликовской битвой, в Москве не забывали. Сегодняшнее объяснение, будто поводом для выбора места Донского монастыря послужила якобы лишь стоянка здесь русского обоза, в 1591 году, во время нашествия Козы-Гирея, не выглядит убедительными даже для самих историков. Пытаются добавить что-то о стратегической продуманности выбора места, но объяснение выглядит слабо. Пятое. Возможно, что-то из того, что сегодня относят к Куликовской битве, происходило на самом деле в XVI веке при Борисе Годунове и его брате Дмитрии.